Глава вторая. На Центральном фронте. В то утро заря занялась дружно, быстро светало, небо без единого облачка, но нас это не обрадовало. Если таким будет весь день, то фашисты успеют отбомбиться несколько раз. Весь летный состав уже на поле. В небе еще мерцают крупные южные звезды, воздух резкий, колючий, зима под Мадридом довольно холодная, но почти бесснежная. На командном пункте всегда холодно. Во всей Кастилии, кажется, зимой нет уголка, где можно было бы согреться. Мое дело сидеть у телефона и ждать, когда позвонят с наблюдательного пункта телефоника, самого высокого здания Мадрида. И это должно случиться с минуты на минуту. Я с самого рассвета держу телефонную трубку, а сама смотрю в окно и дую на застывшие пальцы. Первые лучи солнца медленно скользят по траве, слизывая хрупкий иней. «Хасеф, а ты слушаешь?» — раздается в трубке голос наблюдателя. «Слушаю». «Сейчас на улице Алкала упал снаряд». «Я не слышала разрыва, наверное, далеко». «Нет, не очень, но он не взорвался. Что-то сегодня не видно юнкерсов». Я молчу. Хочется спать. Может быть, они сегодня не станут бомбить Мадрид? Мысли рассеиваются, вспоминаются первые дни приезда в Испанию и разочарование, когда вместо фронта меня направили в штаб авиации. Там мне выдали красивую бумагу с огромной печатью. В бумаге значилось, что сеньорита Хосефа Перес Эррера направляется на аэродром в Альбасете. Эта бумага стала единственным документом, с которым я не раз пересекала из конца в конец всю республиканскую территорию, побывала на всех фронтах и даже переходила линию фронта. Нигде ни разу мне не напомнили, что, согласно документу, я обязана пребывать на аэродроме в Альбасете. Такие здесь порядки. Законы и приказы в Испании пишут не для женщин. «Хосефа, ты слушаешь?» — снова прерывает мои размышления наблюдатель. Начальник штаба, полковник Федосеев, заглядывает на командный пункт и на минуту задерживается в дверях. «Связь с Мадридом есть?» — спрашивает он строго. «Наблюдатель аппарата». «Скажите...» — в этот момент в трубке раздался взволнованный голос наблюдателя. «Идут! Три! Пять! Пять в воздухе!» — повторяю я громко. «Курс?» — спрашивает начальник штаба. «Девять! 15. На Мадрид», — продолжает наблюдатель. «На Мадрид 15». Начальника штаба как ветром сдуло. На поле уже ракочут моторы, стартеры торопятся к последнему звену истребителей. Через минуту самолеты отрываются от земли, проносятся над головой, и вот уже гул замирает вдали. В ушах остается тонкий звон, как будто порвалась и тихо вздрагивает невидимая струна. На поле еще не улеглась рыжая сумятица пыли и сухих осенних травинок. «Хосефа, ты слушаешь?» — снова окликает наблюдатель. «Слушаю». «27. Изменили курс. Идут на вас». Кидаю трубку и бегу докладывать. Федосеев еще на поле. Его плотная невысокая фигура виднеется вдали около дежурного звена Сережи Черных. Бегу к ним и кричу, но меня не слышат. Остаются считанные минуты. От Мадрида до нас 30 километров. Бомбардировщики будут здесь через 3-5 минут». Наконец меня заметили, и начальник штаба, словно догадавшись, зачем я выскочила, посмотрел на горизонт в сторону фронта. Там высоко в небе уже показались черные точки. Опытным глазом он сразу опознал юнкерсов. На аэродроме мигом все пришло в движение. Стартеры и грузовики, наспех подобрав в поле рабочих и механиков, направились в сторону, подальше от аэродрома. На командном пункте капитан Рамос торопливо звонит по телефону, но резерва истребителей на соседних аэродромах не оказалось. Все в воздухе на других боевых операциях. Юнкерсы уже близко. Дежурное звено поднялось в воздух и пошло им навстречу. В последнюю минуту мы вскочили в машину и тоже выехали за пределы аэродрома, но далеко отъехать не успели. Пришлось вылезти из машины и залечь метрах в 300 от аэродрома. Началась бомбежка. Когда взрывы сливаются в сплошной гул, я перестаю чувствовать, что земля холодная и твердая. Над аэродромом поднимается темный занавес дыма и пыли, ветер несет на нас оттуда всякий мусор. Если бомбить будут не очень метко, то пара, другая бомб может залететь и сюда. Несколько юнкерсов проносятся над нами, а с аэродрома опять слышны взрывы. Прижимаюсь плотнее к земле и чувствую себя как ребенок, который впервые узнал, что коза — это не рогулька из двух пальцев. Когда новизна ощущений проходит, начинаю присматриваться к тому, что происходит в воздухе. Наши истребители яростно атакуют, но их только три. Они то взмывают вверх, то пикируют самую гущу юнкерсов, проносятся через их строй, снова набирают высоту и опять пикируют. Постепенно бой перемещается к горизонту, становится тихо. Начальник штаба хмуро смотрит вслед удаляющимся самолетам. У них уже должны были кончиться патроны. На аэродроме жарко горели оба ангара, рабочие выкатывали из них авиетки. На летном поле десятки черных воронок и навалами развороченная земля. Помещение командного пункта сильно пострадало, всюду раскрошенный кирпич, красный как раны, внутри полный разгром. Осколками пробит решительно все, спинки и ножки стульев, забытый на столе портфель, а наблюдатель на вышке каким-то чудом остался невредим. Через несколько минут над полем раздается привычный нарастающий гул наших возвращающихся истребителей. «Куда их несет?» — крикнул, выбегая на поле начальник штаба. Я кинулась за ним, стараясь на бегу подсчитать, все ли вернулись. «Отставить посадку!» — кричит Федосеев, взмахивая коротенькими руками. «Побьются черти!» Истребители кружат над аэродромом, выбирая место, но садиться решительно негде. Один все-таки изловчился и сел. Да, наверное, сам был не рад. Начальник штаба погрозил ему кулаком, но потом махнул рукой и пошел на командный пункт. Другие самолеты, покружив немного над аэродромом, ушли приземляться на другие. «Ступайте к телефону, Хасефа!» — в сердцах прикрикнул на меня начальник штаба. «Сначала надо бы разыскать телефонную трубку», — ответила я с досадой. Хотелось расспросить летчика, единственного приземлившегося среди воронок, как протекал воздушный бой, и удалось ли тем, кто вылетел на Мадрид, перехватить юнкерсов на обратном пути. Оказалось, что удалось, и двух юнкерсов сбили у самой линии фронта. Приземлился дома Алексей Минаев, ведомый дежурного звена. Он подтвердил, что патроны у них действительно кончились, но они продолжали преследовать противника до самой линии фронта. Вернувшись на командный пункт, я осмотрелась и поняла, что делать там нечего. В ближайшее время наладить телефонную связь невозможно, все провода порваны, и телефонную трубку действительно не отыскать. Через пролом в стене было видно, как догорают ангары. Начальник велел собираться в Алкалу. Здание, в котором временно была столовая, выходило фасадом на единственную в Алкале площадь. В середине ее, укрытый щитами и мешками с песком, был чугунный монумент Сервантесу. Напротив отель «Сервантес», где размещались наши советники и штаб истребительной авиации. Наскоро переодевшись, я пошла в столовую. Наверное, раньше здесь был монастырь. Зал выглядел величественным и немного мрачным. Своды теряются в полумраке, огромные узкие окна, глубокие ниши в каменных стенах. Пол выложен каменными плитами, как и в большинстве старинных зданий. За длинным деревянным столом собрались все экипажи эскадрильи и сотрудники штаба. Обед прошел оживленно, в этот день обошлось без потерь. Все места заняты, на столе не было лишних приборов, которые обычно ставили для тех, кто не вернулся. Конечно, обсуждали события дня. «Почему вы кружили над полем, когда вернулись? Разве вы не поняли, что начштаба запретил посадку?» — спросила я Сережу Черных. «Поняли?» — ответил он, смеясь. «Хотели сосчитать, все ли у вас целы». Сосчитать было нетрудно. Мы все бегали по полю и махали руками, боялись, что ребятам захочется сесть поближе к столовой, они побьются на посадке. Оказалось, что соседний аэродром в Гвадалахаре тоже бомбили, и жертв не было. У начальника штаба родилась хорошая мысль — сделать ложный аэродром, чтобы фашисты бомбили его вместо нашего. К осуществлению этой идеи приступили на другой же день. Подходящее место нашли километрах в 20 от Алкалы. Через неделю аэродром был готов и полностью оборудован по типу посадочных площадок. По краям поставили фанерные самолеты, а зенитную артиллерию изображали бревна. Конечно, все это было соответствующим образом замаскировано. Мой начальник полетел принимать работу, захватил и меня, чтобы на месте можно было внести поправки. Пока он обсуждал со строителями детали, я забралась в фанерный самолетик укрыться от ветра. Но и там было холодно. Когда я окончательно замерзла, пришлось вылезать. Поле было пусто, наша авиетка улетела, про меня просто забыли. До вечера я успела промерзнуть до костей. Того, что фашисты прилетят бомбить именно теперь, можно было не бояться. Сначала они обычно высылали разведчика, выяснить, что за объект и чем прикрыт земли. Но вдруг за мной не приедут и завтра. Впрочем, переводчик так или иначе утром потребуется. Начало темнеть, но никто не появлялся. Я стала не на шутку злиться. От обиды хотела, чтобы аэродром бомбили. Пусть бы даже меня ранили, и начальнику бы попало от командующего. Машина пришла за мной ночью. С этого дня я твердо решила уходить из авиации на фронт. Мне казалось, что мое положение здесь унизительно. Все летчики летают в бой, а я вечно остаюсь на поле, одинокая и ненужная. Конечно, было жалко расставаться с эскадрильей и хорошими товарищами, но расстаться с начальником жалко не было. Вскоре случилось и еще одно несчастье, которое заставило меня предпринять решительные действия. Случилось это в декабре 1936 года. Рассвет наступил в полном тумане, на востоке не проблеска. Едва можно было различить на поле боевые машины. В них сидели только летчики дежурного звена. На командном пункте стало тесно и теплее, чем обычно. Время приближалось к полудню, а туман не рассеивался. В одном из самолетов молодой летчик объяснял испанским паренькам, как приводят действие пулеметы. Ребята шумели, каждому хотелось прикоснуться к пулемету рукой. На летном поле не видно ни души. Из ангара вышел рабочий с ведром и пучком концов для обтирки фюзеляжей. Он шел не спеша, закончив какую-то работу. По синему ватнику и меховой шапке я узнала нашего русского рабочего Василия Кабанова. Поравнявшись с самолетом, в котором шумела молодежь, он повернул голову и посмотрел, что там делается. В эту минуту раздалась пулеметная очередь, и Кабанов остановился. Я смотрела, но не понимала, что произошло. Кабанов выронил из рук ведро, наклонился вперед и без звука повалился на землю. Пока врач добежал до того места, санитарная машина уже стояла подле с открытой дверцей, но носилок не оказалось, и раненого понесли к машине на руках. Врач сказал, что оперировать надо немедленно, из командного пункта вынесли стол и положили на него Кабанова. Обязанности сестры пришлось выполнять мне. Не знаю почему, но на аэродроме сестры не оказалось, а второй врач ассистировал хирургу. Рана была выше колена, широкая, как блюдце, и с рваными краями. Для анестезии ничего под рукой не нашлось, бежать на медпункт времени не было, кровь била из раны струей. Кабанов не кричал и даже не стонал, хотя был в сознании. Когда очищали рану, все тело его было напряжено до предела и временами вздрагивало. Кабанов все порывался взглянуть на свою ногу. «Не надо, чтобы он смотрел на рану. Держите голову», — попросил врач по-испански. «Что он делает? Что у меня с ногой? Я ее не чувствую. Боль где-то выше». Голос его был глухим, хрипловатым, но твердым. Врач нервничал и все время с опаской посматривал на раненого. Наверное, боялся, что тот не выдержит и сделает резкое движение. Но Кабанов хорошо владел собой. Лицо его посерело, губы запали внутрь, на висках билась синяя жилка. «Что он делает?» «Сейчас зашивает», — ответил я наобум. Самой было больно смотреть на эту рану. «Потерпи еще немного». В городском госпитале Кабанова поместили в общую палату, где лежало человек 30. Больные встали и, скрипя костылями, стали подходить к его койке. Кабанов лежал на спине с полузакрытыми глазами. После укола боль, наверное, унялась, но его бил озноб. Был уже поздний вечер, а я сидела у койки и не могла уйти, ведь во всем госпитале никто не говорил по-русски. Принесли чашку горячего кофе, но уговорить Кабанова выпить не удалось, ему становилось хуже. Вдруг в дверях послышался какой-то шум, крики и возня. Кто-то требовал, чтобы его впустили, и санитары не смогли его удержать. В палату ворвался какой-то паренек. Он сразу нашел глазами койку Кабанова и, упав на колени, уткнулся лицом в угол матраца. Кабанов заволновался, хотел приподняться и не смог. «Скажи, пусть встанет», — обратился он ко мне. Мне удалось поднять только голову парнишки, с колени он не встал. Лицо его было залито слезами, глаза полны отчаяния. Он всхлипывал и глотал слезы, потом быстро-быстро заговорил. «Что он говорит?» — спросил Кабанов тихо, силы его оставляли. «Просит простить его, он нечаянно». Это был тот паренек, который случайно нажал на спусковой крючок пулемета. «Верю», — ответил Кабанов мягко, — «скажи, что не сержусь. Чего уж теперь?» «Эх, сынок, что ты со мной сделал? Мне ведь и повоевать-то не пришлось». Я переводила все, слово в слово, понимая, как это важно сейчас для обоих. Присутствующие начали понимать, что произошло. Вся палата пришла в волнение. Один из раненых подошел ко мне и спросил: «Это ваш муж?» Голос его дрогнул, и лицо побледнело от волнения. «Нет, просто товарищ. Это наш рабочий с аэродрома». «Рабочий?» Видимо, он был чем-то поражен. «Смотрите», — сказал он всем, — «он даже не упрекает за то, что тот его ранил. Он назвал его сыном». Раненые стояли и растерянно смотрели на осунувшееся лицо Кабанова. Кто-то украдкой всхлипнул. Я попросила раненых разойтись. «Не надо так. Он может подумать, что его состояние безнадежно». Люди разошлись, и в палате воцарилась тишина. Скоро наркоз перестал действовать, и Кабанов снова заметался на койке. Я попыталась отвлечь его внимание от боли, стала расспрашивать о семье. Кабанов с легкой досадой отмахнулся. «Глупенькая ты. Эта боль почти нестерпима. Я думаю, что не выживу. Но не хочу умирать, ведь я не убила еще ни одного фашиста, я ничего не успела сделать». Поздней ночью пришел начальник штаба. Поговорив немного с Кабановым, он обратился к врачу. «Каков может быть исход? Надо немедленно делать переливание крови. У нас в госпитале это невозможно. Может начаться гангрена». Конец фразы я не перевела на русский. Раненый пытливо прислушивался к ответам врача. На утро следующего дня к постели Кабанова пришли трое. Полковник Федосеев, командующий нашей авиацией в Испании Смушкевич и командующий истребительной авиацией Пумпур. Кабанов встретил их равнодушно, но вежливо. Он еще больше осунулся, пожелтел и затих. Казалось, его перестало интересовать, что с ним будет дальше. «Сегодня или завтра переправим тебя самолетом в Валенсию, там хорошие врачи», — сказал Смушкевич. Кто бы мог подумать тогда, что всех троих, стоящих сейчас у постели раненого, ждет еще более трагическая судьба. Кабанов умер в тот же день вечером. Я сняла с койки его карточку болезни и отнесла в штаб. Через несколько дней мне сказали, паренек, который его ранил, ушел на фронт. Это напомнило мне, что я тоже засиделась на аэродроме. В один из зимних вечеров, когда в большом опустевшем зале остались только дежурные, телефонисты и я, ко мне подошел заместитель начальника штаба. «Вы, кажется, хотели на фронт?» «Просилась. Завтра за вами приедут, можете собираться». Я тотчас побежала в свою комнату собираться, хотя вещей никаких и не было. Просто хотелось подержать в руках дорожный плащ и поверить, что все это не сон, что я действительно еду. Мне везло, хотя в моем стремлении попасть на фронт не было логики. Я должна буду признаться, что даже стрелять не умею, и моим новым товарищам, возможно, будет со мной нелегко. На другой день рано утром я поехала в город купить то, что, по моему разумению, могло пригодиться на фронте. В штаб вернулась к обеду, но пообедать удалось не сразу, за мной уже приехали. Начальник велел мне идти в гостиную и там ждать. Я очень волновалась, вдруг не возьмут. В зал вошел невысокий молодой человек в армейской форме с большим маузером у пояса. В его внешности не было ничего примечательного, разве только большие серые глаза. Увидев меня, он помрачнел. «Опять баба!» Нисколько не стесняясь моего присутствия, проговорил он разочарованно. «Не возьму. В штабе мне сказали, что здесь дадут переводчика мужчину. Кажется, его имя Хосе». «К сожалению, Хосефа. Поговорите со мной все же». Несколько секунд он стоял молча, как бы обдумывая что-то, потом обратился ко мне с явной досадой. «Поговорить можно. Без дорог ходить умеете?» «Мы в Дагестане ходили все лето и через перевал». «А стрелять умеете?» «Да, мы в тире стреляли». Он неожиданно рассмеялся и, словно примирившись с судьбой, заметил. «А на фронте, знаете ли, стреляют». «Представьте себе, я так и думала». «В обморок случайно не упадете?» «В обморок случайно не падают. В обморок женщины падают, когда хотят». Я начинала злиться, но приходилось сдерживаться, ведь все зависело от этого командира. «Не захочет, не возьмет». «Ладно. Делать нечего, я уже 2 недели работаю без переводчика, а время горячее. На нашем фронте со дня на день ожидают наступления фашистов. Поедемте, а там видно будет». «А куда?» «В Малагу». Мы выехали в тот же вечер, и ночью были уже далеко от Альбасета. Машина шла на юг, в Андалузию. Хорошо ехать ночью. Шоссе свободное, шофер выжимает из мотора все, на что тот способен. Мой новый начальник, Артур Карлович Спрогис, оказался на редкость неразговорчивым спутником. Он только назвал свое имя — Артур, а потом погрузился в какие-то думы, и мне ничего не оставалось, как смотреть в окно или пробовать вздремнуть сидя. О Малаге я почти ничего не знала. Помнила, что есть такое вино, Малага, но я его никогда не пробовала. Мне раньше в голову не приходило, что это название связано с именем одного из самых древних городов Европы, некогда финикийской колонии. Уже вторые сутки дорога и дорога, начинает болеть спина, мучительно хочется вытянуть ноги, но мы почти нигде не останавливаемся, надо торопиться. К вечеру подъезжаем к небольшому городу при въезде застава. Документов не спрашивают, но и дальше ехать не позволяют. Я не сразу поняла, в чем дело. У нас есть разрешение министерства. Здесь требуется только одно разрешение. Местного алькальда. Здесь признают только разрешение градоначальника, поясняю я Артуру. Спроси, как к нему проехать, спорить не будем. Выясняется, что проехать к нему тоже нельзя. Алькальд почивает, и до утра нам предлагается ждать, где нам будет угодно, но только не в городе. Командир молча обдумывает положение, машина стоит, шофер Паскуаль начинает стыдить бойцов заставы, и я уловила, что он несколько раз произнес слово «сеньорита». Решив поддержать Паскуаля, я выглянула из машины. «Руби!» — раздалось одобрительное восклицание. Машина тотчас же тронулась. Оказывается, блондинка — это тоже пропуск. В Альмерии Артур все же решил переночевать. Шоферу нужно было дать основательный отдых, но на окраине опять пришлось задержаться. Город бомбили. Когда налет кончился, мы выехали на окраину. Бензоколонка и окружающие здания горели... С площади уносили убитых и раненых. Бойцы оттаскивали в стороны изуродованные машины. На рассвете мы снова были в дороге. Теперь шоссе шло по самому берегу Средиземного моря. Становилось жарко. К северу тянулись невысокие скалистые горы, покрытые скудной растительностью. Миновав несколько узких старинных улочек, остановились у одинокого приземистого строения. В темноте не разберешь, не то жилой дом, не то казарма. Оказалось, что здесь размещается разведотряд, которым руководит мой новый начальник. Он коротко предупредил меня об этом и просил больше вопросов не задавать. В дверях часовой. Он бросается к нашей машине с бурными приветствиями, обнимает шофера и протягивает руку Артуру. Все это, конечно, не по уставу, но Артур, видимо, не придает большого значения форме. «Это не солдаты», — говорит он, заметив мое удивление. «Это шахтеры и крестьяне, получившие оружие совсем недавно». Из дверей дружно высыпал весь отряд. Бойцы окружили Артура и стали о чем-то его расспрашивать. На меня никто внимания не обратил, возможно, просто не заметили. Артур подтолкнул меня вперед и попросил переводить. Как только я сказала первое слово, все головы повернулись. Круг сомкнулся, всем хотелось посмотреть на новую переводчицу. Впереди оказался высокий, широкоплечий молодой человек. Его окликали «Тримотором». Кличка явно подразумевала «трехмоторный бомбардировщик». В действительности его звали Хосе Муньес Гарсия, и он был официальным командиром отряда. Голос у него был глуховатый, но довольно сильный, речь неторопливая, но из того, что он говорил, я ничего не поняла. Артур меня успокоил. «Наши ребята андалузцы, у них свое наречие, скоро ты начнешь их понимать». На следующий день мы поехали в штаб фронта. В центре города душно, с моря наплывают волны теплого воздуха с запахом рыбы от причалов, водорослей, выброшенных на берег прибоем и мокрого дерева. Площадь перед штабом была пуста, но в штабе ушла напряженная работа. В просторной, неуютной, темноватой комнате, куда мы вошли, слышалось гудение работающего телетайпа. Около него сидел широкоплечий, немного сутулый пожилой человек с явно славянскими чертами лица, зоркими умными глазами и поредевшими светлыми волосами. Это был советник фронта, полковник В. И. Киселев. Рядом с ним я увидела невысокую девушку с каштановыми кудрями, розовыми щечками и печальными карими глазами. Вглядевшись, я узнала свою подругу по институту Машу Левину, бывшую старосту группы. Благоразумную, тихую Машу я никак не ожидала увидеть во фронтовой обстановке. Но и здесь она выглядела спокойной, хотя озабоченность наложила на лицо морщинки. Мы обе очень обрадовались, и, пользуясь тем, что нашим начальникам для разговора переводчиков не требовалось, начали толковать о своих делах. Однако к тому, о чем говорили начальники, я тоже прислушивалась. Киселев, наскоро обменявшись с Артуром несколькими фразами, вернулся к телетайпу. Он был на связи с генеральным штабом. Связист передавал донесения о положении на фронте. Киселев начал диктовать шифровальщику дополнение для передачи главному советнику Яну Берзину. Заканчивалось оно весьма неутешительно. Положение становится критическим. Противник ввел в бой итальянский экспедиционный корпус, насчитывающий более 20 тысяч солдат. Кроме того, в наступлении участвует около 5 тысяч легионеров – отборное фашистское формирование и марокканская конница численностью до 500 сабель. Данные разведки уточняются. Главный удар противник наносит на Малагу, наступая в направлениях Гранада, Альгама, Велес-Малага, северо-востока, Ронда-Малага, северо-запада и вдоль побережья Средиземного моря от Марбелье. Одновременно противник перешел наступление на всех участках фронта. Вдоль берега курсируют три крейсера противника. Возможен десант морской пехоты, предположительно в районе Фуэнхирола, южнее Малаги. Береговых укреплений нет. Ближайшие подступы к городу удерживают отряды численностью до 15 тысяч человек. В самом городе 5 тысяч бойцов без винтовок. Анархистские части небоеспособны, действия нашей авиации ограничены отсутствием аэродромов для бомбардировочной авиации и в горах малоэффективны. Боеприпасы на исходе, связь затруднена, удержать город в этих условиях невозможно. Донесение было похоже скорее на оправдание предстоящей сдачи города. Вообще вся территория, на которой еще держались в Андалузии республиканцы, представляла собой узкую полосу побережья километров 200 протяженностью, не защищенную ни береговой артиллерией, ни флотом, ни авиацией. Может быть, советник сгустил краски, чтобы выхлопотать в генштабе подкрепление? Предположение звучало заманчиво, но надежды на это практически не было. Вернее всего, так все и было. Мне рассказывали, что когда генералу Клеберу предложили возглавить оборону Малаги, он ответил: «Я не хочу быть генералом поражения». Киселев закончил свой рапорт, подождал, пока он будет зашифрован и передан, потом молча взял свою фуражку, кивнул головой Маше и направился к дверям. Мы с Артуром последовали за ним. Видно, мне придется приобретать боевой опыт в отступлении. Была ночь. Веяло спустившейся с гор прохладой, шуршали тяжелые пальмовые листья, да изредка раздавались шаги патруля. Дом, в котором жили советники, стоял особняком в глубине сада, окруженного высокой чугунной решеткой. Широкая мраморная лестница вела прямо в столовую, временно расположенную в вестибюле. К ужину подали на плоских тарелках горстку каких-то ракушек. Внутри маленький сморщенный кусочек моллюска, по вкусу напоминающий мясо. Я погремел этими ракушечками и осталась голодной. Пришлось просить добавки. Маша начала смеяться. Она уже привыкла к испанской кухне, а я в авиации была избалована русскими борщами. Сразу после ужина пошли спать. Утро наступило солнечное. Начальник попросил меня пройти с ним в город, купить некоторые дорожные вещи. Мы шли по глухим каменным плитам, поглядывая на простиравшееся спокойно нежно-голубое море. Ни на одном море ранее я не видела таких нежных, мягких, голубых тонов. А где-то поблизости затаились вражеские крейсеры, готовые обрушить на город огонь. Однако они еще не появились. Яркое теплое утро не располагало к грустным размышлениям, и вскоре я загляделась на богатые витрины магазинов. Там целые россыпи всяких безделушек и мишуры. Никогда не видела такого количества совершенно ненужных, но неотразимо привлекательных вещей. Закупив все необходимое, Артур предложил мне выбрать что-нибудь и для себя. В небольшом пропахшем духами и кожей магазинчике я купила нелепые розовые перчатки. Зачем они мне? До обеда занимались картами. Я надписывала по-русски названия населенных пунктов в районах, которые Артур отмечал карандашом, и старалась запомнить их. Потом мы с Машей пошли побродить по Приморскому бульвару. Время приближалось к полудню, было довольно жарко, и мы шагали по улице, не встречая прохожих. Было время сиесты, обязательного дневного отдыха южан. Когда-то вдоль Аламеды, Приморской и Пальмовой аллеи стояли мраморные статуи, найденные при археологических раскопках. Теперь их нет.